Всемирная организация здравоохранения разработала специальную шкалу, что считать низким уровнем, что средним, что высоким. Запишем. До 3 литров считается низкий уровень. Ну там как раз карта, это вот эта карта этих самых литров. До 3 литров низкий. 4-5 средний. 6-7 высокий. 8 и выше катастрофический. За 8 литров рекомендует Всемирная организация здравоохранения переходить, мы не рекомендуем никому. Начинается развал государства, дебилизация новорожденных, деградация и все прочие гадости. Это предел, это сверхвысокий уровень. Вот это разработала Всемирная организация здравоохранения. А вот сейчас мы как раз и узнаем всю правду про нашу страну. Как она выглядела на разные годы. Для этого нужно сделать следующее. Полстранички в клеточку. И вот такой график. Абсцисс и ординат. Как обычно график рисуется в алгебре? Есть ли учителя алгебры? Горизонтальная линия – это будет временная шкала. 20 век, начнем с 1900 года. А дальше масштаб такой. Две клеточки – 10 лет. Вот две клеточки, 10-й год, 20-й, и поехали до конца. Двухтысячный. Так, нарисовали? Рисуем. А вверх эти самые литры пойдут. В масштабе одна клеточка, один литр. Системе координат, мы сейчас и узнаем всю правду про нашу страну. Как она пила, пьет. Вот каждому учителю вот этот график в работе очень-очень пригодится. Готовы? Итак, 1900 год. Первая цифра 3 литра. Ставим точку первую здесь, 3 литра. И смотрим по нашей шкале, много это или мало? Мало. Это низкий уровень. Мы зашли в 20 век малопьющей страной. Для многих это просто шоковое открытие. Как же, нам же все говорят, что русские всегда больше всех пили. Мы были одной из трезвейших стран Европы. Ну, я, конечно, не хочу сравнивать с мусульманскими странами, там вообще ноль. Кстати, какое вот из этих цифр, какую считать нормальной? Я уже слышал такое мнение. Про 8 литров вы узнали, что это предел? И где-то я по телевизору слышу. Надо уменьшить количество потребления до нормального уровня, до 8 литров. Это нормальный. На самом деле нормальный уровень есть. И он достигнут в 41 стране мира. Этот уровень равен нулю. В 41 стране мира – ноль. Вот это нормальный уровень, нулевой. Так, ну что же, пойдем дальше. Вошли в 20 век. И вот тут, как я уже говорил, тормоза многие начали ослабляться. И община разрушается, и рабочий класс растет, и рыночные отношения развиваются, и крепостного права уже 40 лет как нет. Тормоза прежние исчезли, а в это время промышленность и наука научилась делать алкоголь дешевый, крепкий, много, и в начале 20 века пьянство начало расти. Начало расти. И достигло к 13 году 4,7 литра. 4,7. Это уже не низкий уровень, а какой по нашей шкале? Уже средний. Впервые мы из малопьющих стран вышли в средне пьющие. И что удивительно, когда вот этот рост пошел, одновременно с этим ростом начало в обществе российском нарастать сопротивление росту пьянства. Сопротивление. по принципу сила порождает... Что он порождает? Действие рождает противодействие, вот так лучше сказать. Пьянство пошло вверх, иначе не плодится буквально добровольное общество трезвости по всей стране. Вы не поверите, когда я узнал в архивах, сколько у нас было обществ трезвости, не сверху спущенных приказов, а наоборот, даже вопреки властям иногда. Огромное количество обществ трезвости, рабочих, крестьянских, православных, очень было много обществ трезвости при церквах. Вот здесь православие очень большую работу проделало. Много православных обществ трезвости создавалось. В это время, вы не поверите, выходило 12 антиалкогольных журналов. Это в дореволюционной, так как мы говорим, малограмотной России. 12 всероссийских антиалкогольных журналов. Трезвый быт, здоровый быт, трезвость и культура и так далее. Сейчас вот эти журналы, назовите. Какой у нас всероссийский антиалкогольный журнал? А тогда в это время земские учителя, земские врачи подключились к этой трезвой работе. В архивах сохранились масса брошюр для народа антиалкогольных, крупным шрифтом написанных, для малограмотных крестьян специально. В этом там еще в архивах находится антиалкоголь, листовки антиалкоголя, все это в архивах есть, мы забыли, не то, что мы забыли, нам почему-то об этом никто не говорил, не говорит, а в учебники это почему-то никакие не вошло, кому-то не выгодно, чтобы мы это знали. Наука подключилась, несколько институтов и несколько научных лабораторий взялись научно изучать проблему алкоголя. И в результате этой работы впервые в мире русскими учеными была создана теория, новая теория, которая называлась по-русски теория трезвости, а позже, так как все у нас науки называются на греческих и латинских языках, эта наука была названа собриология. От латинского слова sobrietas, что означает трезвость. Собриология – наука о трезвости, о законах утверждения трезвости. Наука была создана 100 лет назад, а мы ее не помним, и не знаем, и слова такого не слышали. Это не случайно. Эту науку потом крепко-крепко забыли позже. А тогда она создавалась среди десятков лучших русских умов, ученых, которые создавали эту теорию трезвости. Я вам назову три фамилии, вам будет уже все ясно. Я уверен, что вы все эти три фамилии хотя бы слышали. Бехтерев, Введенский, Иван Павлов. Вот про Ивана Павлова с его собачками несчастными, даже ученики все знают. Это люди, стоящие во главе создания этой научной теории. Нет, конечно, в Западной Европе тоже работали над этой теорией. Не хочу сказать, но вот так оформлена в целом наука, она была именно в нашей стране. Наука собриология, теория трезвости. Именно как протест против роста пьянства алкоголизма. В результате этого мощнейшего антиалкогольного движения в 2014 году трезвость победила. Что это такое? Что значит трезвость победила? Правда, для того, чтобы трезвости победить в 2014 году, потребовался сущий пустячок. Начало Первой мировой войны. Началась Первая мировая война, и под давлением трезвых сил, а трезвые силы имели лобби даже в Государственной Думе, среди выдающихся деятелей имели они своих сторонников, под давлением трезвых сил стал решаться вопрос прекратить продажу спиртного на время войны. И поступили в эти проекты, и на Николая II начали давить. Вводи Николай II сухой закон. Вот так дело дошло. Такое было мощное движение. Но на Николая II надавили и с противоположной стороны. Кто? Кто мог быть недоволен сухим законом на Руси? Думаете, народ? Нет. Кто? Производители и продавцы алкоголя. Вот эта структура, которую мы иногда, скажем так, не совсем научно, но точно, абсолютно иногда обзываем алкогольная мафия. Легальная алкогольная мафия. Научно это не совсем может быть правильно, а вот с точки зрения пропаганды лучше не скажешь. На Николая II надавили с двух сторон. Трезвенники надавили, и офицеры армии русской говорят, да, во время войны надо пьянку прекращать. И с противоположным, он оказался между молотом и наковальней. Те говорят, даешь сухой закон, и говорят, ни в коем случае, казна без пьяных денег рухнет. Ну, Николай II был человек, скажем так, довольно мягкотелым, нерешительным, сам насчет алкоголя слабоват был. Это мы все знаем. Если бы не был такой мягкотелый, может быть, и революции бы не допустил, кто знает. Он оказался между молотом и наковальней. Те говорят, даешь трезвость, те говорят, ну, в коем случае нельзя. И что он сделал? Он сделал очень хитрый дипломатический шаг. Он сам сухой закон не подписал. Он издал другой указ, разрешающий местным органам власти на свое усмотрение вводить местные сухие законы. О как! Выкрутился. Сам не подписал, но разрешил вводить местные сухие законы на местах. И тут случилось чудо, которого не ожидал никто. Даже сами трезвенники. Все местные органы власти приняли местные сухие законы.